Эпилог второй. Простодушный. Внутренний монолог Кима Волошина. Ранним августовским вечером он сидит на берегу речки Бейсук и предается бесплодным размышлениям о превратностях своей странной судьбы. Солнце клонится к закату, от речки пованивает, комары массами выходят на прием пищи, но ни один не приближается к бесу. Хорошо было богам. Зевсу, например. Выпил, закусил, трахнул молнией, кого надо, грохнул громом, где надо, и обратно выпивать и закусывать. Даже промашки им с рук сходили. Кормит это Геба отцовского орла и проливает руки-крюки громокипящий кубок, как нерадивая лохудра кастрюлю со щами на коммунальной кухне. Ну и ухмыляется так, где все и было задумано. Ее бы в мои сапоги. А здорово было бы, кабы опрокинула она этот самый кубок папочки Зевсу на бороду. Он бы доченьке показал небо с овчинку. Да, боги нынче повывелись. И я при всей своей мощи никакой не бог. Бедный разум мой человеческий, не поспевает он за этой мощью. С другой стороны, можно было бы и гордиться. В моем лице создался невиданный юридический прецедент. Во всем мире, и у богов тоже принцип какой, устанавливается преступление, и за него следует наказание. 100 000 лет этот принцип действовал, и тут возник я и его перевернул. Я не устанавливаю преступление. Доказательством преступления является моя кара. Казнен — значит, злоумышлял. Лишен разума — значит, преступил. Штаны навалил — значит, намеревался причинить ущерб Киму Волошину. Но мне от этого радости мало. Вообще только душевная смута. Во-первых, злоумышление злоумышлению рознь. А наказание, какие попало. Вон та девчонка тачку по снегу валяла. Шалость детская, невинная. И погибла. А эти, что сговаривались меня ракетами ущучить, всего лишь по носам отделались. Правда, больше не сговаривались, и надо полагать другим. Сговариваться заказали. Чу. Ну вот еще кому-то досталось. И крепко досталось, упокой грешную душу его, Господи. Интересно, за что это я его так? Досадно, что не всегда дано мне это знать. А, впрочем, что-то, наверное, вроде инстинкта сохранения разума. Наверное, зная я все, с ума бы сошел от ужаса и злости. Много-много их, и сильны они, и все против меня. Но я хоть и один, но сильнее их всех. Я для них дьявол, источник всех зол. Они сами создали дьявола, а теперь норовят загнать его в преисподнюю. Интересно, хоть это-то они соображают? Нет, по-моему. Просто как эти комары. Толкутся вокруг. Крови жаждут, а приблизиться не смеют. Ладно, если хотят жить, пусть научатся вертеться, пусть привыкают к сосуществованию с дьяволом. Хотят мира, будет им мир. А к войне я готов всегда, и не о них моя забота. Васька, Васенька, Василек, мой сыночек. Так-то все вроде хорошо. Люсенька здорова. Таська уже и слышит, и говорит довольно внятно. Васька розовый и резвый, лихо ползает по комнате, смеется, заливается, когда его к потолку подбрасываешь. И лезть к ним я отучил. 2 раза лезли, вспоминать противно, а может и больше 2 раз. Да, пока все вроде хорошо, но боязно мне. Боязно, Ким Сергеевич. Ведь Васька моя плоть и кровь. Люся рожать боялась, что если перешло к нему от меня все это... Нет, не боязно мне, а страшно. Бесовское отродье. Мать манной кашей пичкает. Злоумышление. Тут же удары. Конец. Сестренка на прогулке в лужу не пускает. Злоумышление. Удары. Конец. А удар по матери или по Таське? Это моментально мой ответный удар. Мощь моя, как всегда, намного опередит мой бедный разум. Нет, страшно мне, страшно. Может быть, обойдется? Господи, глупо ведь наделять младенца такими силами. Вот опять еще кто-то попался. Летят сегодня, как мышкара на огонь. Знают же, как у меня, напавшего истреби. И все равно летят. Точно это вырвалось из безумной души знаменитого японца. Неужели никого не найдется, кто бы задушил меня, пока я сплю?